различают местную, сегментарную и общую реакцию организма человека на точечный массаж. В основе местной реакции лежит аксон-рефлекс. Рефлекс, осуществляемый без участия центральных нервных механизмов. При этом изменяется сосудистый тонус в месте воздействия, повышается местная температура кожи. Под влиянием точечного массажа происходит частичная гибель клеток, и в месте воздействия образуются продукты белкового распада, которые стимулируют биологические процессы. Поэтому точечный массаж можно рассматривать как своего рода протеинотерапию. В массируемой области повышается температура кожи, возникают выраженная гиперемия и давление в мягких тканях, обусловленное выдавливанием жидкости из межклеточных щелей. В мягких тканях образуются нейрогормоны типа норадреналина, ацетилхолина, которые способствуют возникновению и проведению нервных импульсов. Сегментарная реакция – это рефлекторный ответ организма в пределах соответствующего сегмента спинного мозга. Общая реакция складывается из нейрофизиологических и нейрогуморальных сдвигов в результате передачи потока импульсов в мозговой ствол, ретикулярную формацию, подкорковую область и кору головного мозга. При этом в крови содержание одних гормонов увеличивается, других уменьшается. В результате восстанавливается функция внутренних органов. Благодаря точечному массажу стимулируются или угнетаются функции внутренних органов. Общее действие точечного массажа проявляется в усилении процессов торможения или возбуждения центральной нервной системы. Точечный массаж обладает выраженным обезболивающим действием, особенно у детей. С его помощью ликвидируется миогипертонус или мышечная гипотония. При наличии выраженных органических необратимых изменений точечный массаж неэффективен. Показания. Заболевание и повреждение опорно-двигательного аппарата, не требующие оперативного лечения, гипертоническая и гипотоническая болезни, стенокардия, геморрой, абляцирующий эндотелиит, варикозное расширение вен, болезнь Рейно, тромбофлебит, пневмония, плеврит, бронхит, бронхиальная астма, эмфизема легких, острые и хронические гастриты, гастроэнтериты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колиты, энтероколиты, сахарный диабет, неврит лицевого нерва, невралгия тройничного и затылочного нервов в острой и хронической стадиях, острые и хронические радикулиты и плекситы, параличи и парезы, контрактура, неврастения, мигрень, пищевой спазм, невриты и невралгии нервов нижних конечностей, ишас, болезнь рота, сексуальные расстройства, функциональные заболевания женских и мужских половых органов, заболевания глаз, близорукость, глаукома, частичная атрофия зрительного нерва, пигментная дегенерация сетчатки глаза, заболевания уха, горла, носа. Противопоказания – все заболевания, требующие оперативного хирургического лечения, заразные заболевания, общее тяжелое состояние, активный туберкулез, доброкачественные и злокачественные опухоли, а также беременность.